«Я не волнуюсь. Все будет как надо». «Знаю», — кивнул Тенго, — «и не волнуюсь. Ты отлично справишься, я уверен». Не ответив ни слова, Фукаэри прошла через турникет и исчезла в толпе. Расставшись с ней, Тенго зашел в бар неподалеку от Кинокуни и заказал джин-тоник. В этом баре он бывал уже не раз. Здесь ему особенно нравились добрые стили ретро и отсутствие всякой музыки. Тенго сел за безлюдную стойку и уставился на пальцы левой руки, которая еще помнила прикосновение девичьих пальцев. Затем его мысли невольно переключились на грудь Фукаэри. Очень красивую, настолько совершенную, что любование этой грудью не вызывало почти никаких мыслей о сексе. Ему захотелось позвонить своей замужней подруге и поболтать с ней о чем угодно. О шелостях ее детей или о рейтинге кабинета на Касоне — все равно. Лишь бы она говорила, а он слушал. А потом где-нибудь встретиться и заняться сексом. Но позвонить ей домой он не мог. Трубку мог снять муж или сын. Поэтому сам Тенго никогда не звонил ей. Таково было их негласное правило. Он заказал еще джин-тоник и, ожидая заказа, вдруг представил себя в маленькой лодке, несущейся по бурной реке. «Вместе сиганем с водопада», — сказал по телефону Камацу. Насколько этим словам можно верить? А не случится ли так, что перед самым обрывом Камацу уцепится за какой-нибудь валун и поминай, как звали? «Тенго, дружище!» Только и крикнет он на прощание. «Совсем забыл довести до ума одну дельце. Прости, но дальше давай уж как-нибудь сам». И в итоге падать с обрыва придется одному Тенго. А что? Очень даже возможно. Скорее даже, именно так и случится. Вернувшись домой, он забрался в постель, заснул и увидел сон. На редкость яркий и отчетливый. Ему снилось, что он, Тенго, отдельный кусочек гигантского пазла. Только не застывший, а постоянно меняющий форму, из-за чего никуда не подходит, как ни примеряй. А пока он ищет свое место, ему нужно выполнить еще одно дело. Как можно скорее, в отмеренный кем-то срок, разложить по порядку странички с нотами для литавр. Странички вырывают из рук ураганным ветром, и они разлетаются во все стороны. Тенго ловит листок за листком, проверяет номера страниц и укладывает по порядку. А сам при этом постоянно меняет форму, точно амеба. Ситуация выходит из-под контроля. Он понимает, что ему ни черта не успеть. Как вдруг появляется Фукаэри и сжимает его руку в своей. Тенго перестает менять форму. Ветер стихает, страницы больше не разлетаются. «Слава богу», — думает Тенго. Но тут его время кончается. «Вот и все», — тихонько объявляет Фукаэри. Как всегда, одной единственной фразой. Все вокруг останавливается, миру приходит конец. Земля прекращает вертеться, звуки гаснут, выключается свет. На утро, когда он проснулся, земной шар продолжал вертеться, как ни в чем не бывало. Невидимые небесные механизмы продолжали работу, истребляя на своем пути все живое, как летающие колесницы из мифов древней Индии.